Глава 33. Печальный конец короля и герцога. И я отправился в город на тележке, а как проехал половину дороги, вижу, навстречу мне кто-то едет. Гляжу, так и есть. Том Сойер. Я, конечно, остановился, подождал, пока он подъедет поближе. Говорю: «Стой!» Тележка остановилась, а Том рот разинул, а закрыть не может. Потом глотнул раза два-три, будто в горле у него пересохло, и говорит: «Я тебе ничего плохого не делал, сам знаешь. Так для чего ж ты явился с того света? Чего тебе от меня надо?» Я говорю: «Я не с того света, я и не помирал вовсе». Он услышал мой голос и немножко пришел в себя, но все-таки еще не совсем успокоился, и говорит: «Ты меня не тронь, ведь я же тебя не трогал. А ты правда не привидение? Честное индейское?» «Честное индейское?» — говорю. «Нет». «Ну что ж, я, конечно, если так, то и говорить нечего. Только я все-таки ничего тут не понимаю. Ровно ничего. Как же так? Да разве тебя не убили?» «Никто и не думал убивать. Я сам все это устроил. Пойди сюда, потрогай меня, коль не веришь». Он потрогал меня и успокоился. И до того был рад меня видеть, что от радости не знал, что и делать. Ему тут же захотелось узнать про все сначала до конца, потому что это было настоящее приключение, да еще загадочное. Вот это и задело его за живое. Но я сказал, что пока нам не до этого, велел его кучеру подождать немного. Мы в моей тележке отъехали подальше, и я рассказал Тому, в какую попал историю, и спросил, как он думает, что нам теперь делать. Он сказал, чтобы я оставил его на минутку в покое, не приставал к нему. Думал он, думал, а потом вдруг и говорит: «Так, все в порядке. Теперь придумал. Возьми мой сундук к себе в тележку и скажи, что это твой. Поворачивай обратно, да тащись помедленнее, чтобы не попасть домой раньше, чем полагается. А я поверну в город и опять проделаю всю дорогу сначала, чтобы приехать через полчасика после тебя. А ты смотри, сперва не показывай виду, будто ты меня знаешь». Я говорю: «Ладно, только погоди минутку, есть еще одно дело. И этого никто, кроме меня, не знает. Я тут хочу выкрасть одного негра из рабства. А зовут его Джим. Это Джим старый мисс Уотсон». Том говорит: «Как? Да ведь Джим...» Тут он замолчал и призадумался. Я ему говорю: «Знаю, что ты хочешь сказать. Ты скажешь, что это низость, прямо-таки подлость. Ну так что ж, я подлец, я его и украду, а ты помалкивай, не выдавай меня. Согласен?» Глаза у Тома загорелись, и он сказал: «Я сам помогу тебе его украсть». Но меня так и подкосило на месте. Такую поразительную штуку я первый раз в жизни слышал. И должен вам сказать, Том Сойер много потерял в моих глазах. Я его стал меньше уважать после этого. Только мне все-таки не верилось. Том Сойер и вдруг крадет негров. «Будет врать-то», — говорю. «Шутишь ты, что ли?» И не думаю шутить. «Ну ладно», — говорю, — «шутишь или нет, а если услышишь какой-нибудь разговор про беглого негра, так смотри, помни, что ты про него знать не знаешь, и я тоже про него знать не знаю».